Так начались первые годы их послевоенного существования. Берлин был весь покрыт сетью маленьких киосков, напоминавших лимонадные будочки. Из крошечных окошечек видны были только руки. Иногда это были большие волосатые, иногда сухие, жилистые, часто смуглые. Над будочками красовались надписи «Вексельштубе». Это были менялки. Лавочки, где торговали деньгами. Потные, запыхавшиеся люди подлетали к окошечку, хрипло бросали несколько слов. Из маленьких и больших чемоданчиков выбрасывали на прилавок целые кучи денег, перевязанных в пачки, и получали в обмен зеленые американские доллары. Или наоборот, разменяв одну 10-долларовую бумажку, получали из окошечка целый чемодан марок. Знаменитый петербургский спекулянт-банкир Дмитрий Рубинштейн говорил мне с отеческой нежностью в голосе: «Хотите посмотреть моего ребенка?» Особого желания у меня не было, но чтобы не огорчать отца, я согласился. Мы стояли около сквера. «Ваш ребенок здесь?» — спросил я, указывая на толпу игравших детей. Рубинштейн снисходительно улыбнулся. «О, нет! Он у меня уже большой. Ему уже 17 лет. Это будущий гений, да. Чтобы вы знали, сегодня день его рождения. Я подарил ему это». Он указал рукой на деревянный киоск с надписью «Вексельштубе». «Пусть ребенок приучается, у него такие способности, скоро отца за пояс заткнет». Мы подошли к менялке, оттуда выглядывало жирное молочно-розовое лицо, напоминавшее свежераспаренный человеческий зад. Пухлые руки с обкусанными ногтями лежали на прилавке. Плотоядный чувственный рот снисходительно улыбался. «Уходи, уходи, папаша, ты мне мешаешь работать!» — строго прикрикнул на отца ребенок. Мы отошли на цыпочках в благоговейном молчании. Еда в Германии необыкновенно тяжелая. Немецкое меню не блещет разнообразием. Главным блюдом в них является свинина. В любых сочетаниях, под разными соусами, будь то сосиски, колбасы, окорока, котлеты или просто зажаренная нога, но всегда свинина. Есть еще гусь, но это уже считается роскошью и подается только на Рождество. Рыбы немцы не любят, зато картофель — их национальная еда. Его подают ко всякому блюду и в неограниченном количестве. Приезжая в Германию после французской разнообразной и интересной кухни, я положительно ничего не мог есть, кроме сосисок, которые, конечно, немцы делают непревзойденно. Запивается все это неизмеримым количеством пива, которое тоже превосходного качества. У немцев есть Рейн, который дает первое в мире по качеству знаменитые рейнские белые вина, с которыми не могут соперничать даже лучшие вина Франции. Но немцы не любят вина, они пьют пиво, а вино идет на экспорт. Огромные пивные дворцы в 4-5 этажей, выстроенные во всех концах города, вмещают тысячи посетителей, но не могут вместить всего количества посещающих их. В каждом этаже играет отдельный оркестр. Вся эта публика пьет только пиво. Интересные и мужские уборные при них. Это целые дворцы из кафеля и мрамора с высокими потолками. Все для удобства пивных клиентов. Директор такой уборной, полный достоинства толстый немец в наглухо застегнутом черном сюртуке и крахмальном воротнике, с черным галстуком встречает вас у двери, величественный, как губернатор на дворянском балу. Во рту его неизбежная сигара, на устах играет снисходительная улыбка. Едят немцы много и жирно, напиваются тяжело и мрачно. Одно блюдо из их меню, помню, приводило меня прямо в ужас. Это так называемый «Айсбайн» — огромная воловья нога, отваренная в супе, которая подается целиком, как она есть. Я помню, задрожал, впервые увидев, как ее едят. Сперва с ней справляются ножом и вилкой, срезая с нее мясо и жир. потом эту огромную